был уже арестован. Старший Георгий с того дня, как начался процесс, и отец стал открыто признавать себя убийцей, на работу не ходил. Он ведь тоже был врач. Ни он, ни его жена не решались выйти на улицу. Их могут узнать в лицо, оскорбить, а они не посмеют ответить. И вдруг в 11:00 в тот вечер в передней раздался звонок. Для НКВДшников, для ареста, было еще рано. Помедлив, Георгий Львович пошел отворять дверь. На пороге стоял бледный, запыхавшийся Борис Леонидович в распахнутой шубе с поднятым воротником. Он молча обнял Георгия Львовича, разделся, прошел в комнату и сказал: «Ваша беда — это наша беда, это наш общий позор». Он долго сидел молча, устав от длинного пути и от того, что передумал и перечувствовал за время этого пути. Потом он рассказал о том, что было собрание в дубовом зале Союза писателей, и по столу президиума из рук в руки переходила какая-то бумага, и все, только взглянув, не читая, ставили свои подписи. Когда очередь дошла до него, он прочел: «Писатели требовали смертной казни врачам-убийцам и всем, кто проходил по процессу антисоветского право-троцкистского блока». Он не подписал. А со стены, в этой зашторенной комнате, смотрел из рамы такой благодушный, спокойный, с чуть сидеющей эспаньолкой Лев Григорьевич Левин, запечатленный на холсте отцом Бориса Леонидовича. Еще до сей поры раздаются недоуменные вопросы. Почему, собственно говоря, убийцами Горького считались доктор Левин и доктор Плетнев, когда Горького лечило столько врачей, и все они подписывали бюллетени о его болезни? А профессор Ланге и профессор Кончаловский не отходили от постели больного с первого дня, как тот слег, и до последней минуты его жизни. Об этом они потом давали интервью газетчикам. Не знаю, что скажут историки, знаю, что в семье Коннель и в семье Левина считалось, что главной причиной был отказ Плетнева и Левина в 1932 году подписать кем-то составленное заключение о смерти Аллилуевой. Ну а тогда и Коннель было место на скамье подсудимых в Доме Союзов, а оно пустовало. Да, она успела умереть. Скоропостижно скончалась 8 февраля 1936 года. Она была уже в 1935 году снята с занимаемой ею должности главного врача Кремлевской больницы. А за несколько дней до ее кончины неожиданно на Мамонтовский пришел Юра Каменев, которому было тогда лет 12. Его прислала Ольга Давыдовна из Горького, куда она была сослана. Каменев уже сидел. Юра пробыл недолго в комнате у Александры Юлиановны. Он торопился на обратный поезд. Александра Юлиановна вышла к ужину очень взволнованная, с красными пятнами на лице. Она была рассеяна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие. Дина допытывалась, что произошло, что сказал ей Юра. Но Александра Юлиановна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги Давыдовны. Дина понимала, мать что-то скрывает. Через 4 дня Александра Юлиановна внезапно умерла. После похорон к дочерям приехали выразить свое соболезнование Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова. Они попросили на память фотографии Коннель. Жемчужина предложила Ляле с мужем поехать за границу. Молотов все устроит. Дина Лялю отговаривала от этой поездки, но та не послушалась, поехала. Но что тогда так взволновало Александру Юлиановну? Об этом Дина узнает только в 1941 году в Орловской тюрьме. Шла война. Заключенных из верхних камер переводили в подвалы. Дину перевели в камеру, где сидели две старухи. В одной она с трудом узнала Ольгу Давыдовну.